Глава третья. Дела насущные. Немного отклонюсь от темы. У темных сил свои проблемы. Следующий ценный совет я получила от своего фамильяра во время тихого, почти семейного ужина. Хотя почему почти? Ближе герцога Шерра у меня никого теперь и не было. А Юж с детства со мной. Такая вот милая семейка. Дворецкого все же к ней причислять нельзя, наверное, он, как ни крути, слуга, хоть и дает себе много воли. Приация так себя не вел. Ужин проходил печально. Я молча ковырялась вилкой в тарелке с любимой утиной яичницей. Катание по мирам, конечно, немного развлекло, точнее, проветрило, но никаких проблем, понятное дело, не решило. Ёж изрядно обожрался на охоте и потому, приняв образ облезлой птички, лениво поклевывал зеленый крыжовник. Советник привычно налегал на жареное мясо, запивал его красным вином и тоже помалкивал. Белк занимался делом, начищал канделябры, которых в столовой было великое и разнообразное множество. В чистке они вовсе не нуждались, с этим успешно справлялся сам замок. Тишина уже не просто царила, она угрожающе росла. Словно лепрекон родился. И первым нарушил молчание герцог. «Какие планы на завтра, мой лорд? У милорда очень много дел», — откликнулся вместо меня дворецкий. «Вы бы кормчий спросили уж, что стоит первым в его распорядке дня». Как все же противно чувствовать себя дурой. А именно так я себя и ощущала с самого утра, благодаря окружающим. Да, отец был целыми днями занят, постоянно, смертельно занят, но он-то точно знал, что делает. А я об обязанностях темного лорда имею самые смутные представления. Первым после сна стоит поход в туалетную комнату. А дальше я еще не решила, напряженно сообщила я. И не решу. И все присутствующие знают, почему. Я просто хотел непринужденно завести разговор, Тель, с некоторым смущением сказал мой советник. О делах. «О каких именно?» — поинтересовалась я. «О насущных и неотложных делах темного лорда», — пояснил Ёж. «Нескончаемых во времени и пространстве». «А-а-а-а!» — Шер вздохнул. «На самом деле, миледи, мне следует ввести тебя в курс этих дел. Но, говоря откровенно, я даже как-то и не представляю, с чего начать». «Неожиданно все, — с досадой сказал он. «Не кстати все. «А мне разве не нужно сначала решить проблему, ну, с браслетом?» «Нужно!» Кивнул советник, вздохнул еще тяжелее и принялся наматывать на палец прядь волос, выбившуюся из строгой прически. Знаменитую гриву кормчего, как по мне лошадиную, он носил только на охоте. «А вот пока я буду ее решать...» Вкрадчиво произнесла я. «Вы, герцог, не могли бы сами заняться всеми этими делами? Но вы-то ведь в курсе?» И я уставилась на Шерра тем же взглядом, которым пользовалась с детства, выпрашивая что-нибудь. Цветок бесоед, растущий только в пустоши, где дикой охоте было абсолютно нечего делать. Или прогулку по технологическому миру и чтобы военный парад попугать. «Хорошая мысль», заметил Белк, не прекращая тереть тряпкой бронзовый канделябр под потолком. «Чрезвычайно», — мрачно согласился герцог. «Но я и сам хотел это предложить. Временно, конечно. Я так и не темный лорд, не забывайте». «Но вы же будете действовать с моего высочайшего соизволения, моим именем и моим словом», — воодушевленно подхватила я. «И как долго?» Аккуратно осведомился Шер. «Ну, пока браслет не сформируется. А после этого начнете меня вводить в курс всех дел. Постепенно». «Вот я так и знал!» С мученическим видом простонал кормчий дикой охоты, отводя от меня глаза. Черные, как нутро глубокой пещеры, взгляд которых несет страшные муки и внушает ужас даже нечисти. «Я так и знал, что эта ноша ляжет именно на мои плечи». «У вас очень сильные плечи», — невинно хлопая ресницами, заверила я. «Чистая правда, между прочим. Если герцога выставить в бою против короля мертвых, то еще большой вопрос, кто одержит верх». «Желание моего лорда — закон», — Тоскливо согласился герцог. «Но хотелось бы, Тель, чтобы браслет у тебя появился как можно быстрее». Я развела руками. «Не представляю, как его поторопить. То есть с кем? Можете что-нибудь предложить, герцог? Вы же кричали, что абы кого не допустите. Значит, есть претенденты. Давайте, я слушаю». Дворецкий над нами, не сдержавшись, громко хмыкнул. «Вот ничего смешного, Белокер, я здесь не нахожу», — возмутился Шер. «Нет у меня никаких претендентов. Я совершенно не по этой части работаю, если помните. Вот Гидею бы позвать, это да. Но ведь невозможно. Темный лорд, как известно, существо бездушное и хладнокровное, а потому я смеяться не стала». Сделав каменное лицо, придвинула поближе блюдо с нарезанным тортом, выбрала кусок с кремовым деревцем и принялась делить его ложечкой на мелкие части. Вот и удачный момент для озвучивания идеи Джека. «Кстати», — сказала я небрежно, — «по поводу Гидеи. Думаю, завтра ее действительно следует вызвать. Она мне на трапезе помощь предложила, вот пусть и тащит свои варианты». В следующую минуту вновь повисшей тишины родился примерно десяток очень уродливых лепреконов, а может и больше. И нарушил ее снова советник. «Что?» — выдохнул он потрясенно. «За каким бесом тебе ведьмы сдались? В уме ли ты, Тель?» «Мне ни за каким. А вот лорд Кайтл вполне может рассмотреть их кандидатуры», — с улыбкой пояснила я. «И все по разным причинам отвергнуть. Он ведь такой капризный». Тут около моего кресла возник Белк и изобразил бурные аплодисменты. «Очень разумно! Браво, миледи! Отличный ход! И совершенно естественный!» «Да, пожалуй», — растерянно сказал Шер. «Хм, стратегически мыслишь, Тель». «Ну а то? Уж круче стратега, чем ловец душ, вряд ли отыщете». Я скромно потупилась и принялась за тортик. А вот моя птичка вдруг отодвинула крылом вазочку с крыжовником. Уселась на подхвосте, вытянув вперед лапы, скрипнула задними когтями по мраморной столешнице и заявила. «Неплохо. Тем более, что сумеречную умыть — дело благородное. Но теперь обсудим нашу общую и самую насущную проблему, которая, в общем-то, решается буквально взмахом хвоста». «И кого посоветуешь?» — спросила я, прожевав. «Только учти». «Я с герцогом согласна, абы кого не желаю». «Вот потому я и советую самой выбрать, драгоценная моя леди». «В смысле?» «Да в самом прямом. Берешь и выбираешь. Каталоги найдем. «Господин мой, Йох-Йоуш», — ехидно протянул Белк. «Это где ж мы возьмем подобные каталоги? В мировой истории таких ситуаций еще не случалось». Так что в списках претендентов нужды пока и не было. Но моего фамильяра смутить крайне сложно, даже если он тысячу раз не прав. А уж если прав... «Журналы мужской моды», — деловито сказал Ёж. «Плакаты актеров, постеры называются. Местечковые фотогалереи. Да что угодно, Тель. Смотришь и выбираешь. Но потратишь недельку, не беда». «Кто там тебе нравился из актеров с этой, как ее, земли?» «Брэд Питт?» «Ну, молодой, конечно». «Джош Холлоуэй», — машинально ответила я. Птичка щелкнула клювом и посмотрела на меня подозрительно. «Ну да, Холлоуэй сильно смахивает на властителя бесов. И что?» «Еще этот, Иэн Сомерхолдер», — поспешно добавила я. «Есть в нем что-то от наместника лесов. И Киану Ривз, только молодой». «Разнообразно», — кивнул Ёж. «Ну вот на кого укажешь, того и притащим. В молодом облике, разумеется». «Луна, тьма и молнии», — восхищенно вымолвил герцог. «Как же я сам не додумался». «Да вы рехнулись оба, что ли?» — изумилась я. «Вот оно им надо. Киану Ривзу надо со мной морочиться». «Тель, девочка моя», — заулыбался Шер. «Да кто ж их спрашивать-то будет?» «Точно, рехнулись. И ведь обещаны после смерти темного лорда всяческие катаклизмы. Вот, пожалуйста, началось». «Абсолютно верно, кормчий», — подтвердила моя птичка. «Приведем как миленького и расстарается как профессионал. с ног до головы оближет и ублажит нашу миледи. А дело сделает, память сотрём и гуляй. Ясно, Тель? А можешь и себе оставить, если понравится. Ты лорд, тебе всё можно. Я выронила ложку и разинула рот. Вот вам, прямым текстом и простыми словами. Дворецкий чёрного замка многозначительно кашлянул, поправил косичку парика и добил меня. «Не надо так волноваться, миледи. К тому же он дело говорит. И уверяю вас, при умелом подходе вы получите только удовольствие. А обеспечить правильный подход проще, чем коготь заточить», — закончил его мысль ёж. «Ну чего ты, Тель? Не хочешь актёра? Не надо. Хоть пастушка с дудочкой заказывай, хоть некроманта. На каждом листе мира мужиков как шерсти на оборотне». «Он что, подслушивал? Хотя это невозможно. В книге мира много листов, и на каждом из них полным-полно мужчин. Живых, настоящих мужчин, Тель. И я действительно могу выбрать любого». Но что любопытно, обе высказанные только что идеи предвосхитил Джек. Сумеречную мадам я приняла в маленькой и уютной гостиной, практически по-домашнему и наедине. Она явилась в личине благородной леди в тёмном платье при минимуме лент и кружев. Изящно присела в реверансе и не отказалась от чашечки кофе с пирожными. С чего начать разговор, я понятия не имела. Мадам, надо отдать должное, разобралась в ситуации мгновенно. «Ах, какой у вас подают кофе, мой лорд!» — сказала она, просмаковав вкус первого глотка. «Я уж не говорю о десертах. Но, полагаю, вы хотели видеть меня не ради приятной беседы о пирожных. Хотя о ваших чудных эклерах я лично распустила множество легенд. Надеюсь, добрых?» «О, разумеется!» По одной из них, отведав сливочный эклер, испечённый в чёрном замке, человек станет неотразим для горгулей. Они будут слетаться к нему отовсюду, и бедняге придётся искать хорошего мага, чтобы самому превратиться в чудовище. Ведь люди начнут от него шарахаться, что остаётся? «Неплохо», — оценила я. А в одной из детских сказок дитя, съевшее такой эклер, вынуждена заглядывать во все шкафы, чтобы отыскать дверь на соседний лист. «И найдёт?» «Конечно, мой лорд. Но вот за дверью его поджидают маленькие миленькие зверюшки, которые тоже очень любят пирожные. А ребёнок так вкусно пахнет». Гидея с хищной улыбкой откусила маленький кусочек шоколадного профитроля и экстатически прикрыла глаза. «Сожрут?» С глубоким интересом спросила я. Тоже ведь в шкафах тайные порталы искала. Вот бы зверушкам не поздоровилась. «Ещё как сожрут!» — горячо заверила мадам. «А кроме того, в этих чудесных пирожных живут прозрачные пауки, лежат пророчества, водятся сбежавшие гомункулы. Ах, чего бы только я не отдала за их рецепт! Не сочтите за намёк, лорд Кайтл». «Отчего же?» — хмыкнула я. «Вполне могу подумать, что вы хотите заключить со мной сделку». «Как можно? Моя помощь лорду обусловлена первичной клятвой». «Да, но вассальную вы мне ещё не дали. Так что я согласен, мадам. Вы мне достойную девочку. Я вам рецептик». Гидея слегка улыбнулась, взирая на юного лорда. А лорд, нарушая все правила приличия, лопал пирожное, склонившись над блюдечком и удобно поджав под себя ногу. 5 слоёв по очереди, от густого крема до нежнейшего бисквита, пропитанного вишнёвым ликёром. В уголке рта лорда прилипла крошка, и я не стала её снимать. «Надеюсь, девочка не разочаруется», — сказала, возвращая мадам улыбку. «И, кстати, я хотел бы 2. Это можно устроить? И прекрасно, если будет выбор. Вы уж простите, что я так по-свойски». «Хоть десяток, мой лорд», — заверила ведьма. «Я уж и так удивляюсь, что этот вопрос не решился ранее». «Да ничего удивительного, мадам», — отмахнулась я. В детстве обед дал по глупости. А вы, свет яркий, знает, что подумали». «Обед?» — переспросила Гидея, мгновенно нахмурившись. «Да он кончился уже, месяц назад. Но я, знаете, ленив ужасно. Метаться, искать что-то, а теперь надо бы поторопиться. Сами понимаете, положение обязывает». «Да, милорд, конечно. И я тоже надеюсь, что мои девочки вас не разочаруют. Ведьмочки не бесталанные». Юный лорд доживал пирожное и откинулся на спинку кресла, промокая салфеточкой губы. «Хорошенький, сил нет. Одни ресницы чего стоят. Любая девица позавидует. Правда, я сама себе не завидовала. Женские прелести меня совершенно не интересовали, а ведь придется осматривать целую кучу этих самых прелестей. Да еще и наверняка голых». «Ну так начнем тогда?» — решительно спросила я. Сумеречная мадам взмахнула широким рукавом, и над столом возникло изображение очаровательной блондиночки размером не более подсвечника. Склонив голову к плечу, ведьмочка послала мне воздушный поцелуй и коснулась пуговок на корсаже. «Мадам», — поспешно сказала я, — «а давайте-ка сначала мордочки». «Как скажете». «Ох, я забыла спросить ваше предпочтение по масти, мой лорд. Для начала...» «Брюнеток, пожалуй», — неуверенно сказала я. «Была у меня в пансионе заклятая подруга. Беленькая, полненькая, манерная до тошноты. И ладно бы на уроке к моему платью сзади непристойную картинку прицепила. Дело житейское. Я и до этого болотной настойки на стул капнула, походила поганка в гнойных прыщах недельку. Так ведь хватило ума белобрысой идиотки попытаться мне темную устроить. Ах, какого зомбика я ей ночью привела! Чудо просто! Как она орала! А какой выговор от отца я получила! Мой лорд, она кажется вам привлекательной». Осознав, что тупо пялюсь на точёное личико, зависшее в воздухе, я протянула: «Пожалуй, нет. Форма глаз интересная, но вот губы...» «Слишком пухлые?» — деловито осведомилась Гидея. «Вот да. Я и смотрю, что-то не то в ней». Через два часа, с трудом удерживая на лице заинтересованное выражение, я подперла подбородок кулаками и со вздохом сказала: «Вы знаете, мадам, как-то все это не то. Увы, увы». По сценарию, разработанному вчера вечером с помощью ушлого фамильяра, следовало потребовать от ведьмы натурный показ. То есть вживую. Причем на следующий день. Гадкий ёж даже настаивал, чтобы я пару-тройку шлепнула по ягодицам для проверки и кому-нибудь пощупала грудь. Лучше уж закончить с этим кошмаром сегодня. Убью время, зато завтра буду разглядывать мужчин в каталогах. Тоже не очень-то интересно, но куда приятнее. «Мой лорд, вы, наверное, просто устали», — участливо предположила Гидея. «Нет уж, не отвертишься. Подписалась, будь добра соответствовать, и я тоже должна». «Напротив», — мурлыкнула я. «Но, думаю, будет лучше посмотреть в яви. Это возможно?» «Для вас все что угодно», — кивнула мадам. «И если желаете не только лица». «Желаю», — согласилась я. «Давайте только не здесь. Есть в замке эдакий зальчик со сценой». Отец в этом зале концерты слушал. Кого только на этой сцене не побывало. Лучшие музыканты со всех листов мира и оперу давали. «Концертный зал лорда Хальгера», — с заметной ностальгией спросила сумеречная. «Как же, как же. Именно в вашем замке, милорд, я имела удовольствие созерцать одно из первых выступлений «Линкин Парк». Немного скованные, но альтернативный рок — воистину будущее ритмики шабыша. А это мысль. И я тут же ее озвучила. Отлично. Под музыку, пожалуй, будет повеселее. Выбор той единственной, что окажется достойно лишить девственности самого темного лорда, затянулся до позднего вечера. Высоченные потолки совершенно не давали эха, что было приятно для слуха. Черный бархат стен не отвлекал от сцены. и ни единого окна. Дворецкий, пару раз являвшийся проверить мое самочувствие, с почтением сказал мадам, что подобного зрелища в концертном зале Черного замка не устраивали еще никогда. Пришел и еж, точнее, заполз огромной змеюкой, вытянулся вдоль рампы и остался до финиша. Хамский комментировал достоинства и недостатки участниц нескончаемого кастинга и очень аккуратно, но не менее нагло, поведение своего хозяина. Юный темный лорд был великолепен, нуден, придирчив, капризен, а под конец и невыносим. Он кривил губы, морщил нос и находил не менее трех изъянов в каждой девице. Он вызывал для сравнения: «Предыдущую верните, и еще ту кудрявую. Да нет же, у которой серьги с изумрудиками. Нет, проехали». Он утомил повелительницу ведьм так, что это стало даже заметно. Здесь же после показа и поужинали. Правда, без особого удовольствия. Мадам слишком часто разводила руками и неустанно восхищалась безупречным вкусом и острым глазом милорда. Я страдала, причем вполне искренне, налегала на коньяк и, наконец, сообщила заплетающимся голосом, что мадам может быть пока свободна, ибо лорд устал и желает поразмыслить. «До завтра?» — дрогнувшим голосом спросила Гидея. Нет, мне нужно больше времени. Материал для размышлений есть, но я, мадам, безумно вам благодарен. Простите, что так вышло, но как быть, если нет идеала? А ведь я желаю именно идеала, вы понимаете? Конечно, мой лорд. Будем и искать. Влез в беседу еж. Да, может быть, она ждет меня на каком-нибудь пастбище. Милая, невинная, такая, в веночке. Вокруг ягнята. «Конечно, мой лорд», — утешила мадам. «Она непременно найдется. В конце концов, вы так юные. Наверное, и впрямь нужна романтика». «Да, ягнята и цветущий луг», — возгласила я. «И пастухи». Ёж чувствительно пихнул меня хвостом, и я обиженно смолкла. «Но ведь темному лорду можно все, даже пастухов, вот так вот». Мы со змеем проводили сумеречную мадам до самых ворот замка. На прощание я сунула ей рецепт эклеров и замахала руками, отвергая возражения. Заслужила все таки Темный лорд, как известно, очень большой начальник. И как бы ни относились к нему подчиненные, а внешние приличия соблюдать обязаны, иначе себе дороже. А уж когда начальник меняется, так тем более. Кто же знает, чего от нового лорда ждать? К тому же, походу, неадекватного и даже не знающего, что ему нужно, девочки или мальчики. После кастинга ведьмочек, напрочь разочаровавшего юного лорда, я отходила 2 дня. А потом занялась тем, что еж назвал каталогами. В мире действительно оказалось много мужчин. Блондинов, брюнетов, принцев, приличных и не очень оборотней, симпатичных конюхов, юристов, пастухов. И не то чтобы никто из них мне не нравился. И насчет романтики сумеречная мадам тоже ошибалась. Я вовсе не желала любви, про которую пишут в книжках и показывают в фильмах. Наверное, потому что ни один из мужчин не был Джеком. Хотя и по Джеку я почему-то уже не страдала. Я гуляла. Бездумно гуляла по городам, бродила по широким столичным проспектам и провинциальным улочкам, пила кофе в уютных барчиках и шампанское в знаменитых ресторанах, восхищалась архитектурными шедеврами и заснеженными парками. Дело было совсем не в мужчинах. Дело было в проклятом браслете. Как только я получу его, мне придется стать полноценным темным лордом со всеми вытекающими. И приближать этот момент совсем не хотелось. Но скоро пришла весна.